источник и опора растления через плоть — страстный помысел. Но отрезвившийся после падения изгоняет его из души покаянием. Ибо говорится, лучше было бы, если бы вы поплакали, да изымется из среды вас, настроившего сделать дело сие, злой и непотребный помысел. Так плач противостоит духу растления. Кто возвестит угнетенному бесславием и бессилием добродетелям, что он узрит Иисуса не только в будущем, но еще здесь, силою славою многою грядущего к нему через бесстрастие, так что, подобно Саре, душа его, состарившаяся в бесплодии и по обетованию родившая, наконец, сына правды, скажет: «Смех мне сотворил Бог», то есть великую даровал радость, столь много лет в печали пребывшую по причине многострадания. Или, по другому переводу, «Младость сотворил мне Бог, и обновилась, как орля, юность моя». Ибо, состарившись прежде во грехах и страстях бесчестных, ныне снова родилась я, и стала юною и нежную, прежде бывшая грубелою от вещества, и легко уже ныне смотрю на мирские вещи, восприяв свойственную мне по естеству простоту и безразличность, после того, как по много благоутробию Божию здравым соделался ум мой, и плоть моя стала, как у Неемана сириянина, подобно плоти младенцев, через омытие мое во Иордане ведение. Теперь я единонравна, по благодати Божией избавившись от мудрования змиева и от полчища злых помыслов, многоискусных во зле и многовещественных, погруженных в чувственность. Предположи, что сам Господь говорит тебе: «В одно время я отнял у тебя такой-то и такой дар, в которых ты удовлетворялся умом и упокоивался, и дал тебе вместо их другое, равносильное им дарование, такое и такое. Ты же, думая об отнятом и не обращая внимания на данное тебе вместо того, стенаешь, болезнуешь и печалью уязвляешься. Но радуешь меня, приемля скорбь от меня, ибо я скорбь причиняю на пользу, спасти паче, а не погубить, заботясь почитаемого сыном мне. Наложи на себя заповедь не есть рыбы, и смотри, как враг после того начнет неустанно гнать тебя к похотению рыбы, и как равно и ты сам неистово начнешь устремляться ко вкушению того, чего и желать тебе не следует, да испытаешь примерно случившееся с Адамом. Ибо и он, услышав: «Вот от этого древа не ешь», на это одно запрещенное, и устремился со всем похотением. Иного Бог спасает разумностью, а иного простотою и незлобием. Ибо ведать тебе надлежит, что Бог не отринет незлобивого. Которые сильнее налегают на молитву, те подвергаются более страшным и свирепым искушениям. Если облещись бесстрастие предызбран ты, не предавайся беспечности, но сколько сил есть, старайся достигнуть его. Ибо воздыхаем в жилище наше небесное, облещися желающее, да пожертва будет мертвенное животом, не только телесно вместе со скончанием мира, но еще здесь духовно, как залог. Ибо пожертва бысть смерть победою. И пожертвы будут волнами с небес, посланной нам силой все египтяне, которые, гоня вслед нас, оскорбляют нас. Если забыл ты сказавшего, боюсь, да никак у иным проповедуя сам не ключим буду, и мне и состоять и доблюдеться, да не падет. И еще, блюды себе, слово к духовным, да не и ты искушен будешь и. Если забыл ты об уклонении с правого пути и беззакониях Соломона после таликой благодати, и если предал ты забвению неожиданное отречение великого Петра, то понадейся на свой разум, повеличайся образом жизни своей, похвались длительностью твоего подвижничества великого и дай место гордыне, но, о, братья, отнюдь не разленивайся, развалившись навзничь, и не предавайся беспечности». Но паче бойся, пока есть дыхание в ноздрях твоих, хотя ты достиг числа лет Моисеевых, и молись, говоря: «Господи, не отвержи меня во время старости моей, внегда ускудевати крепости моей, не устави меня, Боже, Спасителю мой, о Тебе мое пение выну». Говорит тебе Господь, как Матфею, по мне гряди. Если же теперь ты, усердно теча вслед своего многовожделенного владыки по пути жизни, приткнешься камень страсти ногою своею и внезапно падешь в грех, или, встречая тенистые места, почасту и нехотя будешь поскользаться и падать, то сколько раз случится тебе пасть и боль мучительную причинить телу своему, столько же восставший опять с прежней ревностью теки вслед Господа своего, пока не достигнешь его. Тако, во святем помышлении, явихся тебе видеть и спасающую меня силу твою и славу твою, и во имени твоем воздежу руцы мои, и возмню себя от тука и масти исполненным быть, и возрадуются уста мои, пой я песнь тебе. Великое для меня достоинство в том, что я получил имя христианина, как говорит мне Господь устами Исаии: «Велите есть, еже назвайтесь о тебе рабом моим». Где говорится, что Отец даст благо просящему Него, а где, что даст Духа Святаго просящему Него? Таковыми речениями внушается, что не только оставление грехов, но и подаяние небесных даров сподобляются молитвенники Божии, укрепляемы, бывая в своем искании, тою мыслью, что не праведникам, а грешникам обетовал Господь такие блага. Итак, проси неотступно и с несомненным расположением, хотя несовершен ты в добродетельной жизни, немощен и ничего не достоин, и получишь великое. Да помыслит невер или маловер, как муравей окрыляется, и еще как червь некий делается пернатым, и много других дивных явлений совершается среди тварей, чтобы хотя таким образом, отложив недуг неверия и нечаяния, окрылить, наконец, и прорастить, как древо, преславное ведение. Ибо аз есмь, говорит Господь, древо сухое, прорицающее, и кости иссохшие, оживотворяющие. Отнюдь да невосхощим ради потребностей телесных истоевать в заботах, но всею душою будем веровать Богу. Как некий некогда говорил благий муж: «Верьтесь Господу, и Он верится вам», и как пишет блаженный Петр апостолам: «Уцеломудритесь и трезвитесь в молитвах, всю печаль вашу возверши на Бога, яко той печется о вас». Если еще сомневаешься и не веришь, что Он печется о тебе, чтобы припитать тебя, посмотри на паука и рассуди, сколько разнствует человек от паука, паука, говорю, которого слабее и бессильнее ничего нет. И он ни стяжаний не имеет, ни повсюдных хождений не совершает, ни судится и не гневается, и кладовых не имеет. В совершенной кротости и целомудрии, и крайнем безмолвии проводит жизнь свою, о том, что касается ближних, не любопытствует, одно свое делает и своим делом тихо и безмятежно занимается, чем и не говоря, говорит любителям бездействия, что не хотящий трудиться не должен и есть. Молчалив же он столько, что много превзошел самого Пифагора, которому больше всех философов эллины дивятся за его подвиг воздержания языка. Пифагор не со всеми говорил, но с приятелями своими говаривал по временам тайком, также к быкам и орлам обращал иногда речь, делая нечто смеха достойное и бессмысленное, вина совсем не употреблял и пил одну воду. Такое пифагорово воздержание языка паук превзошел совершенным своим безгласием. Воздержание же его от винопития тем, что чуждается и водопитие. В таком безмолвном состоянии пребывает слабый и смиренный паук, не любя выходить наружу и блуждать там и сям, не безмерно предаваться труду и утомлению. И в вышних живые и насмиренные презирая, а ничего нет смирения паука, простирая даже до него свое промышление, посылает ему каждодневно питаница некая поблизости скиницу его, давая попадаться в сети его для потребы его малым насекомым. Может быть, кто из порабощенных гортанобесию скажет: «Я много ем, и как много потом трачусь, то мне нельзя не вплетаться во многие житейские хлопоты и сделки». Но и этот пусть посмотрит на китов великих, посомых в Атлантическом океане, как изобильно питаемы они бывают от Бога и никогда голода не испытывают, хотя каждый из этих зверей столько поедает рыб, сколько даже самый многолюдный город в день потребить не может. «Всяк тебе чают, дати пищу им во благо время», — поет святой пророк. Почему много ли кто съедает или мало, того и другого питает Бог. Слыши сие, и ты, широкое и пространное чрево имеющий, всего себя возложи на Бога и веру. Отрицая всякую мирскую заботу и ум многопопечительный, и не будь неверен, но верен».